Глава первая. Суббота. Покупка шлема. На перекрестке цифровом увидишь магазин великий. Снаружи вроде как дурдом. Внутри он типовой, безликий. «Папа, папа, ну зачем нам нужен этот шлем? Что он может делать?» Это моя младшая дочь. Ей очень интересна цель нашего похода. Сама она существо светловолосое и эфемерное. Но воспринимать ее несерьезно — очень большая ошибка. Она веселая, любит своих друзей, и друзья любят ее. И еще она все время поет. Даже когда грудным ребенышем была, пела потихоньку разные ноты. И складно у нее это выходит, что тогда, что теперь. Но она очень конкретна в своей эфемерности, если вы понимаете, о чем я. А вот мой старший ребенок, можно сказать, наоборот, эфемерен своей конкретности. Хотя их сложно сравнивать. Катя, у нас у всех есть коммуникаторы. Маленькие. Я бы даже сказал, мобильные, то есть переносные. А дома есть два больших стационарных коммуникатора. Один для работы, второй информационный. Утро. Начало 11-го. Субботние улицы полупусты, центр города. Магазины еще только открываются. «Там объема мульты», — слово, изобретенное дочерью, — «показывают. Новости еще всякие». «Говорили у них, наш папа всякую смотрит». Жена тоже решила поучаствовать в разговоре. «Жена? Какая она? Будете смеяться, но я не знаю». Зовут ее Анна. Это имя означает «Божья милость». Так оно, наверное, для меня и есть. Только неисповедимы не только пути Господни, но и его милости. Поэтому нет у меня для жены однозначного определения. Очень разной она бывает. Впрочем, как и все мы. Я часто называю ее Ася, а теща зовет свою дочь Нюркой. «Это и понятно», — самодовольно заявила сноска. — Это же анаграмма, то есть имя одинаково читается как слева направо, так и справа налево. Следовательно, обладательница его может ходить по своей жизни как направо, так и налево. — Нет, это ты фигню какую-то говоришь, а не информацию, — спорю я. — Проходить направо-налево? Это неправда. — Это же шутка, — выкручивается сноска. — Предания утверждают, что Анну сначала ласково звали Анютой, потом Нютой, потом Нюрой, потом Нюркой. Так и повелось. Ань еще можно Нюшей и Яной называть. «Имя Нюша моей жене не понравится», — убежденно говорю я. «А за Яну можно и по шее получить». «Информацию следует уважать». «Непонятно зачем», — произносит сноска. «А говорить людям, что они говорят фигню, грубо». «Говорить, говорят, лингвистка, блин. Да ну ее, не буду спорить. Идем мы, короче, все такие красивые и загадочные, и заходим в «Дайвер Лайфхак», магазин корпорации «Драйвер ИНК». Это их главный магазин. Он располагается на проспекте. «Дайвер», — немедленно комментирует сноска, «человек, занимающийся подводным плаванием, ныряльщик. Делает он это преимущественно для собственного удовольствия. Лайфхак — хитрость жизни. Нечто ее упрощающее. Сложно понять, что имел в виду автор, используя столь нелепое словосочетание. Можно предположить, что корпорация названием магазина хотела сказать, что покупатели ныряют в мир ее хитрых прибамбасов, которые превращают их жизнь в полный кайф, плезир, драйв, лафу. Всего 37 синонимов». «Нет. Неправильная у меня какая-то сноска. Шутит, критикует, предположения строит, синонимы придумывает. Зачем?» «Принцип работы коммуникаторов изобрел один умный дядька. Я продолжаю разговор с дочерью. Вот как они работают?» «Туман разноцветный гоняют». Это уже старший умничает. «Хорошо, что на улице много зелени. Пусть даже полуподвядший и начинающий желтеть. Все еще тепло. Люблю это время года». Правильно это называется эффект направленной ионизации воздуха. Дядька, который его придумал, сначала открыл это явление математически, то есть рассчитал. Иногда мне кажется, что я не умею нормально говорить. Коротко, по сути. Часто сбиваюсь на менторский тон. Привычка читать лекции? А ведь на самом деле я не люблю болтовню. Понимаешь, Катя, старший ребенок тоже подключается к объяснению. Шлем виртуальной реальности — это очень крутой гаджет. Он нам пригодится. Напротив магазина «Дайвер Лайфхак» нет живых деревьев. Там разместили пластиковую имитацию березки, опутанную мелкими лампочками. Зимой, в темноте, очень красиво смотрится. Странно, что корпорация не использовала голограмму. Для солидности могли бы уж разориться. И вот опять это кстати. Разве шлем — это гаджет? Вы хотели бы надевать гаджет на голову? Шлем — это наш будущий дивный девайс. Само слово «девайс» вам понятно? Мой старший ребенок часто говорит мне: «Папа, тебя никто не поймет. Надо говорить «гаджет». Сказать просто «устройство» — это не совсем правильно. Устройства бывают разные. Лифт или чемодан — тоже устройство. Шлем VR — это гаджет, а слово «девайс» все давно забыли. И что тут возразишь? Что гаджетом хорошую вещь не назовут? Ну вот, например, искал я как-то племяннику, чуть старше моего ребенка, подарок. Давно. Пожеланий каких-либо он не высказал, пусть, говорит, будет сюрприз. Что-то этакое, розетокое было мне не по зубам или не по деньгам. Однако после долгих поисков нашел диковину — махонький пылесос. Подключается ко всем информационным устройствам. Ах, извините, гаджетам. К тому же коммуникатору можно подключить или к шлему. И что им делать? Усы после стрижки или домашние тапочки пропылесосить можно. Думаете, что я смеюсь? Да, так в инструкции было написано. Ненужная, в общем, вещь, но прикольная. Разве это гаджет? Нет. Говорите что угодно, но это именно дивный девайс во всем своем ироничном многообразии. Вот. Двоеточие, закрывающая скобка. Но в главном-то мой ребенок прав. Мне не очень понятен мир, в котором живу. Так вот, продолжаю я, в коммуникаторе изображение создается из воздуха, который как бы делается видимым, плюс еще звук. Там нет ни запаха, ни других ощущений. То есть то, что мы видим и слышим, воспринимается нами только через глаза и уши. Шлем же работает напрямую с мозгом. Конечно, «Дайвер Лайфхак» — это не единственный магазин, магаз, как говорит моя дочь, где можно было бы приобрести шлем VR. Но это самый крутой магаз самой крутой корпорации. Гарантия надежности вроде как. Входим. Стеклянные двери, понятно, должны раздвигаться при нашем приближении. А нет, они исчезают. Мгновение ошеломления. Да вот же она, требуемая голограмма. Классно сделано. Давно здесь не был. Огромные залы, куча всякой техники. Отдельный зал под шлемы не выделили. Но это и понятно. Витрина, но большая и серьезная. Замираем перед ней, и тут же рядом, как сказочный джинн, будто бы из воздуха материализуется молодой человек. Знаю, что ритуального впаривания не избежать, поэтому не даю парнишке даже шанса самому начать разговор. Здравствуйте. Мы хотели бы приобрести шлем виртуальной реальности. Что вы можете нам посоветовать? Оглядываюсь. Вокруг все больше молодые люди в униформе. Ага. В соседнем зале в наличии девица. Рыжая, как в рекламе корпорации. Но не такая фигуристая. Она продает капсулы VR, то есть стоит и скучает. А вот наш парнишка приступает к отработке зарплаты. Рад приветствовать вас. Спасибо, что посетили наш салон. Здесь лучший выбор бытовых и развлекательных информационных устройств. Вас интересует шлем? Вот на витрине показана вся линейка доступных для покупки шлемов виртуальной реальности. «А почему они все одинаковые?» Моя дочура неожиданно проявляет наблюдательность. «А и правда, лежат в разных положениях, разные наклеечки на них имеются, но внешне они практически неотличимы друг от друга». «Как хорошо, что вы это заметили!» — почему-то обрадовался продавец. «В железе, как говорится, или конструктивно все шлемы VR идентичны. Их выпускает только наша корпорация. И это строго контролируется государством. После той известной истории с китайцами. Сами понимаете». «Да, что уж тут понимать. Идея использовать человеческий мозг в качестве вычислительных мощностей сначала казалась гениальной и перспективной. И вроде как безопасной. Подумаешь, пара овощей из каких-то, ну, очень важных америкосов. Да десяток случаев в Европе. Все в рамках статистики. Но оказалось не так. Скоро убедились, что не выдерживает наш мозг такой эксплуатации. Максимум год можно протянуть. И вот решение каких-то невероятных задач и какое-то совершенно небывалое обновление ныне легендарной китайской игрушки, и корейцы-японцы с их абсолютно невероятной анимешной ромашкой виртуальных миров, все долгожданное и обещанное накрылось медным тазом, то есть вмиг. Вообще, темная была история. Перед мешками ожидаемых денег, думаю, даже сотни пускающих слюни дегенератов не имели бы значения. Но человечество или власть имущие, или кто там решение принимает, очень чего-то испугались. Чего? Так и осталось неизвестным. Человечеству, естественно. Я очень хорошо помню вдруг возникшую тогда атмосферу. Оголтелые информационные дискуссии. Интересно, что теперь, говоря об этом, упоминают почему-то только китайцев. Но длилось это недолго. Случилось чудо, наверное. Европа тоже научилась ваять вирт. И очень даже научилась, как потом выяснилось. Корпорация, в чьем магазине мы сейчас находимся, яркий пример этому. Лично я о ней услышал именно в то время и даже немного с ними посотрудничал. Но эту историю я вспоминать не люблю. А нынешний вирт стал называться Вирт-2. В чем отличие? Ну, можете пошуровать в сети. Только кому это сейчас интересно? Отличие шлемов VR заключается, как говорится, в мозгах, продолжал свое объяснение парнишка. То есть в программном обеспечении и в месте производства, то есть в качестве комплектующих. Самые дешевые, естественно, производят на заводах азиатского региона, но это только под заказ, сами понимаете. Есть сертификаты соответствия как нашим, так и европейским нормам виртуальности, гарантии безопасности. Я отрицательно покачал головой. «А насколько модели отличаются по цене?» — спросила жена. «Прагматично». «Не очень значительно. На несколько тысяч максимум». «А наши или европейские модели есть? Где они?» «Конечно! Вот! Отечественная модель!» Он показал на хреновину, красующуюся на витрине. «Корпус произведен на подмосковном заводе. Есть варианты с других отечественных предприятий. Мозги полностью разработаны компанией «Ростсофттехника». Кстати, эта же компания единолично отвечает за русификацию и адаптацию мозгов всех европейских моделей. По цене дороже азиатов, но дешевле европейцев. На втором месте по популярности. А кто на первом? Европейская модель. Производится в Германии, без привлечения эмигрантов. Есть модель с привлечением. Есть британское производство, тоже без привлечения. Самая дорогая модель, но ее очень хвалят. А вот здесь парниша встрепенулся, как будто что-то вспомнил. «Кстати, как вы собираетесь его использовать? Автономная работа вне сети предусмотрена? Я имею в виду вне электрической сети, конечно. Ну, то есть гонки за покемонами или реал-розыски планируется? Сеть. Еще одно понятие новых реалий. И ведь не объяснишь молодым, что наша старая, может быть, даже древняя, толком и не договорились, как называть-то. Всемирная паутина, 3W, интернет или просто инет была, конечно, не столь блестяще организована. Но в своем бардаке, пожалуй, была поинтересней нынешней единой сети. Хотя бесплатная связь с любой точкой мира... Да, тут крыть нечем. А вот вопрос, с чего это такая буржуинская благотворительность? Чем за нее заплатило человечество? Точка с запятой, закрывающая скобка. Уходим с темы. Гамовер. «В этом шлеме что, покемонов гонять можно?» — заинтересовалась дочь. «Нет», — я улыбнулся, — «подобных развлечений не планируется. Эксплуатация только в домашних условиях». «В радиусе до 20 метров тоже можно покемонов гонять?» — как бы, между прочим, обронил парень. «Без дополнительных батарей, кстати. Цена шлема VR без них — на 30% ниже. А то я этого не знал. Между прочим, рекомендую приобрести программу «Найди». Очень полезная и стоит недорого. «Найди». Попытаюсь запомнить. Думаю, не будем оригинальничать. Немецкую без эмигрантов и батарей давайте. Никакой внешней стилизации тоже не нужно. Модель-то, собственно, я выбрал заранее. А про стилизацию не спросил парниша. Молодой еще, неопытный. И хорошо, что не спросил. А то дочь завопила бы, что хочет шлем голову кошки со светящимися ушками. Отличное решение. Я сам пользуюсь именно этой моделью. Ну да, именно этой и только ею. Грамотный маркетинг — наше все. Хотя нет, парнишку я недооценил. Просек, что купим мы именно здесь и сейчас. Поэтому и не стал про стилизацию спрашивать. Она только под заказ. «Роды!» — внезапно заявила дочь. «Я в тупс хочу!» «Роды!» «Это родители. Тупс, думаю, что это тоже понятно». «Может быть, мне не только субкультурные термины объяснять?» Влазит в изложение событий сноска. «Я умная, я все могу объяснить». «Не думаю, что это необходимо», — отвечаю ей. «У читателей тоже дети есть. Уж разберутся они как-нибудь. Что там ребенок лопочет?» А Катерине своей говорю строго. «Екатерина, в общественных местах желательно говорить что-то типа «мне срочно нужно кое-куда» или «хочу попудрить носик». «Ну ты, папа, скажи еще губы намазать». На улице же нет ветра. Кажется, моя попытка воспитательно пошутить оказалась неудачной. И осталась непонятой. Или, может быть, дочь тоже воспитательно пошутила. Пойдемте, оформим покупку вашего нового девайса. Пауза. Осознаю фразу нашего продавца. И даже возликовал внутренне. Ага. Не все слово такое не знают. Есть еще очень странная молодежь. В итоге мы с сыном отправились оплачивать и транспортировать, а дамы тоже потопали по своим делам. «Связь с силовой сетью беспроводная?» — уточняет парнишка. «Не уверен, что в данный момент в хранилище есть такие модели. Товар новый». «Точно. Это же последний писк. Недавно появились в продаже. Мощность невелика, радиус ограничен, но на квартиру должно хватать вроде». Отвечаю. Естественно, беспроводная. Цена там сильно отличается. Радиус какой? И как оно в плане надежности, кстати? Цена на 3000 дороже. Радиус около 10 метров. По надежности статистика не накоплена, но жалоб на отказы за 2 недели пока не было. Проходите, оформляйте. Пока не оплачивайте, посмотрю, есть ли ваша модель в наличии. 3000. Они, конечно, не лишние. Да даже в плане общей траты немало. Но, с другой стороны, я же студентам об этом способе рассказываю. А сам и не видел никогда. Нет, надо только такой шлем брать, а заодно и присмотрюсь. Заявлением, что расход электроэнергии при беспроводном питании практически не повышается, как-то не верится. Не из воздуха же берут дополнительную мощность на преобразование. Это физика, ее не обманешь. Мы же не в виртуальности. Нужная модель нашлась, слава богу. И даже не с витрины. Пакуйте. Ну что, ребенок, обращаюсь я к старшему. Рад, что у нас такая штука будет. Пригодится? Да, пап, это круто. Я знаю, где шлем можно использовать. Да и поиграть интересно будет. Только не увлекайся особо. Что интересно, согласен, но время в никуда уходит. Не знаю, конечно, как игры будут в шлеме восприниматься, но спрашивай, если что. Вдруг чего-нибудь дельное подскажу. Хорошо. Хорошо. Сказано таким тоном, что понятно, ничего спрашивать не будет. Могу ли я знать что-то такое, чего нет в гайдах и форумах? Наверное, нет. Заморачиваться и разбираться досконально я люблю, но опыт у меня устаревший. А сейчас даже в школе вместо чтения заданной литературы ограничиваются прослушиванием краткого содержания от любимых современных гуру. Зачем усложнять? Пауза. Сноска! Ау! Мой новоиспеченный персонаж спохватывается. Ай! Гайд! Это пошаговый рецепт получения конкретного результата. Справочное руководство. Слово «форум» пояснять не буду. Ага. А слово «заморачиваться» пропустила. Ну, ладно. Ты там спишь, что ли? Внимательней за текстом следи. А кто такие гуру, объяснишь? И про этих ничего не скажу. Не люблю я их. Люблю, не люблю. Капризная какая. Все! Есть покупка! А потом мы ели пиццу. Точнее, пиццы. Еще точнее, много одиночных кусочков всяких разных пицц. И итальянскую, и европейскую, и карбонару, и мясное ассорти, и 4 сыра, и пепперони, и еще какие-то. Я с кофе, ребенок с соком, другой ребенок с колой, жена с жасминовым чаем. Потом еще ели жареные пельмени, куски курицы в кукурузных опилках, картошечку фри и всякие десерты. Не верите? А вот и ели. Думаете, что ни одна нормальная семья все это сожрать не способна, да? Это так, согласен. Но если очень-очень хочется, а остатки роскоши с собой можно унести. Не каждый день шлем ВР покупаем. Не каждый день у нас праздник. Двоеточие. Закрывающая скобка. Так вот, дочь, я решил продолжить уличный разговор. Шлем работает на совершенно ином принципе, чем коммуникатор. Уже достаточно давно китайцы открыли или реализовали возможность вневременного переноса информации. В любых объемах. Представляешь, была информация в одном месте, и вдруг — бац! — она исчезает и появляется в другом. Мгновенно. Скорость передачи информации, если честно, была самой большой проблемой. Раньше. А вот снимать информацию с мозга уже умели. Оставалось только научиться ее обратно в мозг передавать. Как это сделали, врать не буду, толком не знаю. Но года через 2 появились первые шлемы виртуальной реальности. И возможности их использования были самые невероятные. «Ну, что с этим шлемом делать-то можно? Конкретно?» — требовательно спрашивает дочь. «Да это просто крутой коммуникатор», — заявляет старший. «Можно смотреть фильмы», — поясняю я. «При этом ты будешь как бы присутствовать в тех местах, которые показывают. Можно виртуально путешествовать, что нашей маме, как мне кажется, понравится. И учиться, надеюсь, тебе станет гораздо интересней». «А я смогу играть с ней в мой любимый Макрокрафт?» «Да, дочь у нас большая поклонница этой игры, как и ее друзья и подруги. Надо же! Казалось бы, сейчас есть куча более совершенных игр, но вот нет. Жив курилка и даже процветает». «А вот в Макрокрафт, — вклинился старший, — играть тебе станет, ух, аж как здорово!» «Но не больше 2 часов в день. Это опять я со своим занудством. И чтоб никакого плакса, потому что деревом по башке будет бить как по-настоящему. И киркой можно как бы пораниться до крови. И палец молотком отбить». «Правда, что ли?» — испугалась дочь. «Папа, как всегда, шутит», — вздохнула жена. «Если все поели, поехали домой». Шутить с детьми особенно опасно. Однажды, когда мой старший ребенок еще был единственным, у нас в гостях находился его товарищ вместе со своей мамой. Взрослые пили чай в большой комнате, разговаривали, дети тут же играли. Разговор зашел про старые времена, про бывшую страну. Мальчик услышал и очень заинтересовался. «Как вы можете это помнить?» — спросил он. «Ведь это было 1000 лет назад!» «Ну и кто дернул меня тогда за язык? Зачем я так небрежно? Как бы, между прочим, многозначительно, короче, сказал. Ну да, это было в прошлом 1000-летии. Но мы, эльфы, очень долго живем. Глупость? Естественно. Но не для ребенка. Он по инерции начал спрашивать было дальше. «Но разве вы...» И тут я увидел в его глазах понимание. Знаете, не такое понимание, когда ты орешь на ребенка: «Немедленно выключи эту дребедень, иди чистить зубы и спать!» А понимание другое. «Мамочка, папочка, смотрите, из пластилина можно лепить не только шарики и колбаски. Из него можно смастерить целый домик!» Вот и попробуйте после этого убедить ребенка, что настоящий дом из пластилина слепить нельзя. Так и в той истории ничего не помогло. И его мама, и моя Анна, и я сам говорили, что дядя просто глупо пошутил, что было-то это не так уж и давно, что многие это помнят, и даже его папа. А уж воспоминания его бабушки никаким эльфам даже не снились. Но не очень-то он в это поверил, как мне кажется. А потом еще 2 или 3, встречая меня, смотрел с подозрением. И мне почему-то до сих пор стыдно за эту шутку. А вот когда своего ребенка обманывал некой большой зеленой игрушкоедкой, которая, видите ли, любила кушать разбросанные по комнате игрушки, то и не стыдно ни капельки. Ну, вот где логика?